Он погрузился в молчание, задумчиво нахмурившись. Наконец он встал и сказал: «Не забыть бы рассказать вам, чего я достиг вчера вечером. Знаете, старая мисс Марпл кое в чем разбирается». «И, насколько я понимаю, именно поэтому не пользуется всеобщей симпатией». Лоуренс продолжал свой рассказ. По совету мисс Марпл он отправился в старую усадьбу. Там с помощью Анны побеседовал с горничной. Анна просто сказала: «Роза, мистер Реддинг хочет задать вам несколько вопросов». И вышла из комнаты. Лоуренс слегка нервничал. Роза, хорошенькая девушка 25 лет, смотрела ему в глаза простодушным взглядом, который его немного смущал. «Это касается смерти полковника Протер». «Слушаю, сэр». «Мне совершенно необходимо, понимаете ли, выяснить всю правду». «Да, сэр». «Я чувствую, что, может быть, что кто-нибудь мог... Что по случайности...» Тут Лоуренс понял, что отнюдь не выглядит героем, и про себя стал от всей души проклинать и мисс Марпл, и ее предположение. «Короче, не могли бы вы мне помочь?» «Да, сэр». Роза по-прежнему держалась, как образцово вышколенная горничная. Вежливая, готовая услужить, но совершенно равнодушная. «Черт побери», — сказал Лоуренс. «Неужели вы не обсуждали это дело у себя в комнате для прислуги?» Это неожиданное нападение немного расшевелило Розу. Ее безукоризненное самообладание поколебалось. «В комнате для прислуги, сэр?» «Ну, в комнате экономки, в каморке у лакея, где угодно. Где вы собираетесь поболтать? Есть же у вас такое место?» Роза чуть не захихикала. И Лоуренс приободрился. «Послушайте, Роза, вы чертовски славная девушка. Я уверен, что вы поймете мои чувства. Мне не хочется болтаться в петле. Я не убивал вашего хозяина, а многие думают, что я убийца. Пожалуйста, помогите мне, если можете». Могу себе представить, что в эту минуту Лоуренс был неотразим. Красивая голова откинута назад, в синих, как небо, глазах мольба. Роза растаяла и капитулировала. «О, сэр, честное слово, мы все хотели бы вам помочь. Никто из нас не думает на вас, сэр. Честное слово, никто. Это я знаю, дорогая моя девочка, но ведь вы не полиция». «Полиция?» Роза встряхнула головкой. «Одно вам скажу, сэр. Всем нам не по душе этот инспектор. Слак, так его, кажется, зовут. Тоже мне полиция». «И все-таки у полиции все козыри в руках? Ну, Роза, ты сказала, что готова мне помочь. Мне все время кажется, что мы еще далеко не все знаем. Например, про ту даму, которая была у полковника Протера вечером накануне убийства». «Миссис Лестрендж?» «Вот-вот, миссис Лестрендж. Я думаю, что в этом посещении кроется какая-то тайна». «Да, сэр, мы все так думаем». «Правда?» «Приходит вот так, без предупреждения, спрашивает полковника. Само собой, мы только об этом и говорили, и никто у нас здесь ничего о ней не знает. И миссис Симмонс, это наша экономка, сэр, она прямо говорит, что будто эта женщина не из порядочных. Но когда я услышала, что сказала Глэдди, я прямо не знала, что и подумать». «А что сказала Глэдди?» «Ой, ничего, сэр. Просто болтала, как все. Сами знаете».